Я эту ночь провел с еврейкой ужасной. Как возле трупа труп мы распростерлись с ней, и я всю ночь мечтал, не отводя очей от грустных прелестей, унылой и бесстрастной. Она предстала мне могучей и прекрасной, сверкая грацией далеких прошлых дней, как благовонный шлем навис убор кудрей, и вновь зажглась в душе любовь мечтою властной. О, я полюбил тебя! В порыве жгучих грез я обрасточал тебе сокровища лобзаний, от этих свежих ног до этих черных кос. Когда бы без труда, сдержав волну рыданий, царица страшная во мраке вечеров, ты затуманила холодный блеск зрачков.